Нет-нет, малыш, Матиениску, мой давний друг, он мне почти как брат. У нас с ним был общий наставник, тот, который вчера умер. Я нахмурилась. Откуда он и об этом-то знает? Так, надо бы отучить этого маленького хулигана от подслушивания взрослых разговоров. Иначе мало ли, во что может встрять. Заметив мое недовольство, Ник поспешил мило, невинно улыбнуться мне, вот только меня это не обмануло. Тяжко вздохнув, я присела перед ним на корточки и, решив отложить пока разговор о подслушивании, тихо сказала: «Да, Матию сейчас должно быть очень тяжело. Наш наставник умер, а я оставила его совсем одного, и он один наденешенек», — тут же переспросил Ник, явно успев проникнуться жалостью к совсем незнакомому ему человеку. И я вновь испытала прилив гордости. «У меня был такой добрый малыш. Ты же поедешь к нему?» — неожиданно спросил меня сын, и я замерла, не зная, что на это ответить. Нельзя оставлять его одного, если ему плохо. «А ты оставила?» «У меня не было выбора, малыш», — смущенно пробормотала я, чувствуя, что это слишком сильно напоминает жалкие, не слишком-то обоснованные оправдания. Ник нахмурился и сурово спросил: «Но сейчас же он у тебя есть?» Я просто потеряла дар речи, не зная, что можно на это ответить. И правда, сейчас у меня выбор был. И Ник, со свойственной детям непосредственностью, легко разрубил весь клубок моих взрослых сомнений. Я не имела права оставлять Матея наедине с его горем, нашим горем, не имела права отворачиваться от него. Сейчас, решив разрубить все связи с разведчиками, которые не знали ничего ни о моем местоположении, ни о том, что я нашла сына, я была как никогда далека от всех их интриг и переворотов и могла поехать инкогнито к Матию, который не интересовал в разведке никого, кроме, собственно, Данхиля. Если Мати вернулся домой, значит, он перестал представлять интерес для Ханджи и расследования смерти Данхиля, ведь Мати ничего об этом не знал. Я не должна наткнуться там ни на одного разведчика. Это безопасно. Вот только оставалось одно «но». «Я не могу оставить тебя одного», — выдала последнюю серьезную причину для отказа я. «Но ведь я могу поехать с тобой». «Да», — не менее серьезно парировал Ник. «Мам, ты сама сказала, что он тебе как брат. Я хочу познакомиться с новым дядюшкой». После этого аргументов у меня не осталось. Спустя полчаса сборов, оставив короткую записку Кенни на столе о причинах нашего отсутствия, мы с Ником сидели в небольшой, неприметной карете, держа путь в маленькую деревушку, в которой проживал мой старый, как выяснилось, практически единственный друг. Дорога была долгой и утомительной. Мы добрались до дома Матея ближе к вечеру, примерно за час-полтора до захода солнца. Высадившись на окраине деревни, чтобы не привлекать внимания к карете у дома безрукого лекаря, остаток пути мы с весело подпрыгивающим от нетерпения Ником проделали пешком. На пороге я слегка замялась, не решаясь постучаться в дверь, но за меня это быстро сделал Ник. Раздался приглушенный грохот. В доме упало что-то явно массивное. Послышались непривычные для Матея ругательства. Ник поднял на меня восторженный взгляд, и пару минут спустя он все же открыл дверь. Картина, представшая перед нами с сыном, была на редкость неприглядная, но я и не подумала осуждать за это Матея. Он выглядел просто отвратительно. Под глазами залегли темные тени, он весь осунулся, а щеки и подбородок покрывала слишком отросшая щетина. Слегка вьющиеся волосы Матея свисали сальными паклями, рубашка была вся измята и замусолена, а штаны, господи боже, не были застегнуты, демонстрируя любому желающему и нежелающему темное нижнее белье. «Дядь, у тебя ширинка расстегнута, так ходить неприлично», — после тщательнейшего осмотра выдал Ник, указывая на вышеназванное место маленьким пальчиком. Вцепившись в его руку, я поспешила опустить ее вниз и прошипела: «Указывать на такое не менее неприлично». Охнув, Мати, явно пребывавший до этого в некотором шоке, поспешно отвернулся и принялся застегивать пуговички на штанах. Даже со спины было видно, как сильно он смущен, у него даже уши залили. Справившись с упомянутым местом, Мати развернулся к нам и, все еще пылая, взмахом руки пригласил нас в дом. Я тут же прошла на кухню и, усадив Ника за стол, покачала головой. Кухня представляла из себя жутчайший, абсолютно несвойственный Матею свинарник. Засучив рукава, я быстро сгребла со стола грязную посуду, смела крошки, выкинула две пустые бутылки из-под алкоголя и только тогда решилась вновь обернуться к Матею. Он стоял на пороге, нерешительно переминаясь с ноги на ногу и попеременно разглядывая то меня, то Ника. В его глазах читался явный шок, и я прекрасно понимала, почему, Николас был слишком похож на своего отца. «Ты нашла его», — благоговейным шепотом пробормотал Мати, не сводя взгляд с рассевшегося перед ним Ника. «Да, нашла», — спустя пару секунд, показавшихся слишком уж долгими, все же ответила я, ставя чайник на уже разведенный в печи огонь. «Выглядишь паршиво», — отметила я, тут же бросая на Ника суровый, выразительный взгляд. Судя по его виду, он только и ждал момента, чтобы как-нибудь прокомментировать это, но, наткнувшись на мой взгляд, предпочел сдержать язык за зубами и воздержаться от ехидных замечаний в духе Кенни. По крайней мере, пока. Об этом никто не знает. Я бы предпочла сохранить это в тайне от разведотряда. Мати напряженно нахмурился, явно обдумывая это и подбирая слова. Ник с любопытством смотрел на нас, и было невооруженным взглядом видно, как этот чертенок мотает себе все услышанное на ус. И от него тоже, все же решился осторожно спросить Мати. Не составляло труда понять, на кого именно он намекает, от него в особенности. Не думаешь, что он, как, ну, что уж он-то должен знать об этом? Я слегка вспылила. Не думаю, отрезала я, резко снимая с огня закипевший чайник и громко бухая его на полку. Кипяток чуть расплескался из носика, но на меня, благо, не попал. Кто гарантирует мне, что он не побежит к Эрвину? Разве вы с Эрвином не друзья? Еще более недоуменно переспросил Мати, понимая, что явно сильно отстал от жизни и упустил что-то важное. Я отвернулась от него и достала чашки, принялась разливать нам чай. Поборов вздох едва слышно произнесла: «Уже нет, он предал меня, он использует любого для достижения своих сумасшедших целей. Я подозреваю, что у него конкретно съехала крыша после того, как его руку, замявшись, я замолкла, предоставив Матию самому додумывать мою мысль, и расставила чашки с горячим чаем на столе. Ник пододвинул к себе свою и, нагнувшись, принялся дуть на чай в попытке поскорее остудить его. Мати сел напротив нас, придвинув к себе свою чашку. «Я не доверяю ни Эрвину, ни остальным. Разве что, Ханджи, но она работает на Эрвина». Помолчав недолго, Мати поднял на меня внимательный, взволнованный взгляд и тихо спросил: «Ты все еще доверяешь мне?» «Я всегда доверяла и буду доверять тебе», — ласково улыбнулась ему я. Он вернул мне улыбку и вновь посмотрел на пристально, с интересом разглядывавшего его Ника. «Его зовут Николас, можно просто Ник. Ник — это тот самый Матиениску, о котором я тебе рассказывала». Ник смешно фыркнул и, опасливо покосившись на меня, понял, что наконец тоже может вступить в диалог. Встретил он это понимание с явным воодушевлением и, подавшись вперед, жадно спросил: «У тебя только одна рука, а вторую куда дел? Титан отгрыз?» Я подавилась чаем и застонала, прикрывая глаза ладонью. Этого можно было ожидать. Не успела я одернуть его, как Мати, до этого бывший не менее ошарашенным, чем я, внезапно озорно сверкнул глазами, как когда-то давно, в беспечной юности, и, наклонившись поближе к Нику, заговорщицки прошептал, словно открывал страшную тайну: «Руку мне отрезала твоя мама». Тут уже чаем подавился Ник, а я со священным ужасом вылупилась на этого великовозрастного детину, явно шокировавшего моего ребенка до глубины души. «Будешь плохо себя вести, она и тебе что-нибудь отрежет, так что лучше не зли ее», — подмигнул Нику он. «Эй!» — протестующе воскликнула я. «Не пугай моего ребенка». Но Ник явно не выглядел испуганным. Напротив, он взирал на меня с восторгом и священным трепетом. «У меня не только деда крутой, мам, ты тоже крутая и сильная, как и все Аккерманы. Вот деда обрадуется, что ты не такая тряпка, как он считал». Я была возмущена до глубины души. Чем еще успел забить голову моего ребенка этот плешивый козел? Судя по всему, у меня с Кенни назревал серьезный разговор. Ник тем временем продолжал: «Это правда? Ты правда отрезала ему руку?» «Ну, технически, да», — неохотно признала я, бросая на явно веселящегося Матея убийственный взгляд, обещающий ему страшные кары на его дурную голову. «И ему не следует забывать», — вкратчиво продолжила я, «что я с таким же успехом могу отрезать ему что-нибудь еще, например, длинный язык». Ник восторженно присвистнул, а Матей быстро поднял руку в защитном жесте. Переглянувшись, мы весело рассмеялись. Обстановка была разряжена. Вот только, увы, ненадолго. Я была обязана вернуться к одной не самой приятной теме, к слишком важной теме, которую нельзя было продолжать игнорировать. «Мати, у тебя не найдется бумаги и чернил?» — спросила я. Он быстро кивнул и поспешил достать требуемое. Ник, моментально поняв, что за этим грядет, страдальчески застонал: «Не еет, только не это. Да, несколько издевательски протянула я, передразнивая. Ник обиженно надул щеки. Кен не будет проверять, как ты занимался. Наше небольшое отсутствие не должно сказаться на твоей учебе. Мати вернулся с кипой чистых листов, пищим пером и баночкой с чернилами. Замечательно. Хлопнула в ладони я. Ник, пошли, позанимаешься в рабочем кабинете Матея. Если ты хотела остаться с ним наедине и о чем-то посекретничать, не обязательно было заставлять меня писать этими дурацкими чернилами, насупился Ник. Я мог бы просто посидеть где-нибудь и побездельничать. Мой умный малыш был слишком проницательным и моментально просек, для чего я на самом деле увожу его заниматься письмом. Вздохнув, я усадила его за стол, разложила перед ним пищи и принадлежности и, ласково потрепав его по волосам, извиняющимся тоном проворковала. «Это не займет много времени, обещаю, а потом мы поедим вкусный пирог». «Обещаешь?» «Обещаю», — повторила я и, притворив за собой дверь, вернулась обратно на кухню к ожидающему меня Матею. Он застыл в напряженной позе, выдававшей тяжелые мысли, вновь занявшие его усталую, понуренную голову. Веселье развеялось, словно его и не было. Как призрачная дымка чего-то запретного в такой ситуации. Ведь мы должны были скорбеть. Я не могу поверить, что это правда, с трудом выговорил Мати, опуская голову. На его плечи снова вернулся слишком неподъемный груз всепоглощающего горя, моментально перекидываясь и на меня. Я тоже, едва слышно признала я, опускаясь на стул и обхватывая похолодевшими, непослушными пальцами стенки остывшей чашки. Мы молчали, погруженные в свое горе. Из этого не было выхода. Залечить эти раны могло лишь пресловутое время, которого у нас сейчас не было. А я даже толком не оплакала Данхиля. «Он почему они так поступили с ним?» — спросил Мати, поднимая на меня влажный, проницательный взгляд. «Там в палате у Эрвина. Ты что-то знаешь. Вы все что-то знаете, но скрываете это, Мати. Скажи мне, за что умер мой наставник?» «Наш наставник, непререкаемым, нетерпящим возражений тоном произнес он, не сводя с меня глаз. За что умер наш наставник? Что за тайны он хранил? Почему он искал перед смертью тебя?» Я сглотнула, отводя взгляд в сторону, за плечо Матея, не решаясь посмотреть ему в глаза. Я не могла раскрыть ему своих тайн. Не могла, если хотела защитить, сберечь хотя бы его. «Я не могу сказать тебе», — выдохнула я, тут же натыкаясь на леденящий холод в глазах напротив. Мати никогда не смотрел на меня так прежде. «Прости меня, это ради твоей же безопасности. Данхиль уже погиб. Я не хочу потерять еще и тебя. Как с твоими тайнами связана королевская полиция?» Словно не слыша меня, продолжил напирать Мати. «Это опасно. Я не скажу тебе, как ты связана с семьей Райс», — задал еще более опасный вопрос Мати. «Мати, хватит», — взмолилась я, закрывая лицо руками. Он задавал давно назревшие вопросы, давил, желая получить ответы, которые я не могла ему дать, если хотела сохранить хотя бы его жизнь. «Что произошло между тобой и Эрвином Смитом? Что он затевает?» Я покачала головой, начиная раздражаться. «Я приехала сюда, чтобы удостовериться, что с Матеем все в порядке, что он не будет лезть во всю эту грязь, копаться в ней, чтобы помочь ему справиться с горем, но никак не ожидала, что мне придется иметь дело с его всепоглощающей, одурманившей мозг жаждой мести». Мати именно жаждал мести, жаждал докопаться до правды, чтобы использовать ее против незримых пока врагов, жаждал отомстить за Данхиля, даже если это будет стоить ему жизни. Вот только я не могла позволить ему увязнуть в этом. «Что тебя связывает с Эдгаром Фрицем?» — неожиданно спросил Мати. На его лицо легла тень, глаза горели негодованием и жестокостью. «Он твой любовник?» «Что? Нет!» — зло воскликнула я, позволяя скопившемуся гневу вырваться наружу с сильным ударом ладонями по столу. Мати явно опешил, смутился и моментально поумерил свой пыл, поняв по моей реакции, что влез в слишком интимную зону, при этом умудрившись оплошать со своими предположениями. «Я не сплю с ним и не собираюсь. Какое это имеет отношение к Данхилю?» — сердито выпалила я, устало плюхаясь обратно на стул. Некоторое время мы сверлили друг друга недовольными взглядами, потом я все еще раздраженно фыркнула, а Мати пустил короткий, усталый смешок. «Послушай, тебе правда не стоит лезть во все это. Я насмотрелась на эту грязь, почти увязла в ней, но смогла вырваться. Я нашла своего сына и порвала все связи с разведкой. Они не знают, где я и, надеюсь, не узнают. Я сыта по горло их интригами, Эрвином. Так что, прошу тебя, Бога ради, из-за этого уже погиб Данхиль. Я не переживу, если погибнешь еще и ты. Не знаю, произвели ли мои слова хоть какое-то впечатление на Матея, но он все же промолчал и явно призадумался, про себя взвешивая все за и против. По лицу было видно, сколь сильно его не радует перспектива в очередной раз остаться за бортом наедине с сотней вопросов, на которые никто не собирается давать ответы, но и в моих словах он видел рациональное зерно. Вздохнув, Матей обреченно, но все так же непримиримо проговорил: «А как же Данхиль? Мы не отомстим за него, сотворившие это ублюдки останутся безнаказанными». «Не останутся», — мрачно пообещал я. «Как бы тяжело и неприятно это ни звучало, согласись, ты мало что можешь противопоставить им. Ты и не отомстишь, и впустую погибнешь. Тогда как? Кто им отомстит?» На мои губы легла легкая, почти мечтательная улыбка. «Кен не обещал мне, обещал, что этот ублюдок, Рот, поплатится за все, что сделал». «О, не сомневайся, безнаказанными они не уйдут», — мягко произнесла я. «Один человек дал мне слово, что отомстит за меня, за Данхиля. Это один из сильнейших людей, что я знаю, если не сильнейший. И поверь, мне даже жаль тех, кто умудрился по глупости перейти ему дорогу». «Капрал Ривай?» — подумав, спросил Мати. Я ухмыльнулась и отрицательно покачала головой. «Мати, было», — открыл рот, чтобы задать очевидный вопрос, но его прервал громкий, настойчивый стук в дверь. Я испуганно вздрогнула, нервно дернувшись на месте и почти свалившись со стула. «Ты кого-то ждешь?» — быстро спросила я. «Нет», — отозвался он, подходя к окну, удачно выходящему во двор, отодвигая занавеску и напряженно всматриваясь в человека, застывшего на пороге. Спустя пару секунд он пораженно охнул и растерянно оглянулся на меня. Я приготовилась к худшему: к роду Рейсу, к наряду королевской полиции, к Эрвину Смиту или к призраку отца Гамлета. Я была готова ко всему. «Кто там?» — медленно выдохнула я, боясь услышать ответ. Вид Матея стал еще более потерянным и нерешительным, чем раньше. «Капрал Ривай», — коротко ответил он, кидая поспешный, встревоженный взгляд в ту сторону, где был его рабочий кабинет. «Я была готова ко всему, кроме этого». Глава 54. Я похолодела, застыв от накатившего на меня ужаса. «Ник здесь. Ривай не должен знать, что я нашла его. Не должен знать, иначе все станет известно Эрвину. Он уже пытался втравить меня в свои дела. Еще неизвестно, что он станет делать, когда узнает о моем сыне, о том, с кем рос мой сын. Я не могу позволить подставить своего ребенка под удар. Сомнений в том, что Эрвин не постесняется использовать и Ника, и меня, если ему нужно будет что-то от Кенни, командира особого отряда королевской полиции, у меня не было. Как и иллюзий, что он постыдится использовать в своих грязных играх ребенка. Раньше Эрвин был другим, но после потери своей чертовой руки явно съехал с катушек. Я не могу рисковать Ником. Я должна, обязана что-то предпринять. Спрячьтесь. Я узнаю, что ему нужно, и спроважу его, — выпалил Мати, испуганно вылупившись на меня. «Нет, это не выход. Он пришел сюда за мной, в поисках меня. Я уверена в этом», — задрожала я, пытаясь придумать, что делать дальше. «Ты можешь выдать себя. Он знает, что Данхиль погиб. Знает, что если сейчас меня здесь нет, я могу объявиться в любой момент. Знает, что я не брошу тебя одного в такой ситуации», — лихорадочно бубнила я, уверенная в каждом своем предположении. Ривай слишком хорошо знал меня, чтобы не сомневаться в этом. «Я выйду к нему, уведу и отвлеку его. Пожалуйста», — взмолилась я, хватая Матея за плечи, — «присмотри за Ником. Я уйду с Риваем, поговорю с ним. Он не сможет долго находиться здесь, у него служба. Я отвлеку его и вернусь ночью, когда вы будете спать. Тогда он не увидит Ника». Настойчивый, непрекращающийся стук перерос в громкие ругательства. Терпение Ривая явно было на исходе, особенно учитывая, что он всегда не особо варил Матея. Впрочем, у них это было взаимно. «Ты уверена?» — нерешительно спросил Мати, переминаясь с ноги на ногу. «Будет лучше, если я встречусь с ним сейчас, чем он станет искать меня потом», — горячо воскликнула я и заторопилась в коридор. Из приоткрытой двери кабинета выглядывал чумазый, измазанный чернилами Ник. Я попыталась взять себя в руки и ласково, непринужденно улыбнуться ему. Мати быстро пересек коридор и, оттеснив от двери Ника, поспешил наглухо захлопнуть ее. Я представляла, какую истерику мог закатить Ник, если посчитает, что мне что-то угрожает. Он не побоялся выступить против Кенни в попытке защитить меня. Можно было не сомневаться, что и на этот раз он поступит так же. Оставалось надеяться на красноречие Матея. «Яниску, я знаю, что ты там. Если ты сейчас же не откроешь мне, я вынесу к херам эту дверь». Крайне раздраженно выплюнул Ривай, прерывая ненадолго настойчивый стук и прислушиваясь к происходящему внутри. Выдохнув, я резко распахнула дверь и тут же выскочила наружу, сталкиваясь нос к носу с почти пришедшим в состояние холодного бешенства Риваем. Он медленно опустил занесенную руку, ошарашенно осматривая меня. Плотно прикрыв за собой дверь, я недовольно уставилась на него, выпаливая: «Хватит, зачем так стучать?» Совсем перестал свои нервы контролировать. Опешив от посыпавшихся на него обвинений, Ривай прошипел: «А быстрее открыть нельзя? Чем ты занималась?» Укладывала Матея спать, тут же выдала я первое, что пришло на ум. Бровь Ривая скептично поползла вверх. Я прямо видела, как на его языке вертится язвительный комментарий, но не позволила ему и слова сказать, продолжая: «У него горе, у нас горе, он напился и очень плох. Прошу, хватит шуметь, ему надо поспать. Пошли, прогуляемся». Подхватив Ривая под руку, я потащила его куда глаза глядят. Как бы удивительно это ни звучало, он даже не думал сопротивляться, спокойно шел рядом со мной, искоса разглядывая меня. Было невооруженным глазом видно, как я взвинчена, и я надеялась, что это удастся списать на нервы от потери Данхиля. Собственные мысли показались мне мерзковатыми и довольно циничными, но, думаю, Данхиль не стал бы осуждать меня, если бы знал, что я использую его смерть в качестве оправдания и для защиты своего сына. Было жаль вдвойне, что он с Ником так и не познакомился. Начинало темнеть, мы вышли за пределы деревушки, и я застыла, не зная, что делать дальше и куда идти. Ривай остановился чуть позади меня, я спиной чувствовала его пронзительный взгляд. «Что дальше?» — внезапно спросил он и, заметив мою растерянность, тяжко вздохнул, на пару коротких секунд прикрывая глаза. «Ты увела меня, чтобы не тревожить Яниску. Что дальше? В этой дыре нет ни гостиниц, ни постоялого двора. Предлагаешь провести ночь на улице, а ты хотел у нас заночевать?» Тут же зацепилась за это я. Признаться, это изрядно шокировало. Чтобы Ривай, да по доброй воле, остался с ночевкой в доме Матея, чуть закатив глаза, Ривай скривился. «Нет, не хотел. Я собирался проверить тебя и ехать назад». «Проверить? Зачем?» – нервно хихикнула я. Признаться, звучало крайне глупо. Судя по выражению лица, Ривай подумал о том же. «Разве не ты потеряла наставника?» – чуть подозрительно прищурился мужчина. «Я был уверен, что ты с ума от горя сходишь». Тон стал прохладнее и еще подозрительнее, чем раньше. «Но ты бодра и полна энергии. Совсем не похожа на человека, понесшего невосполнимую утрату. Больно много ты знаешь о невосполнимых утратах», — огрызнулась я, нервничая, что он так быстро заподозрил неладное и почти раскусил меня, но, заметив, как его лицо застывает маской, лишаясь крупиц эмоций, осознала, что именно сказала и поспешила виновато прикусить язык. «Прости, я не имела в виду, здесь не подобрать нормальных слов или оправданий». Я грустно вздохнула. «Мне жаль, это все нервы и просто это слишком тяжело». Навалилось неожиданно. Повисла неуютная тишина. Я вновь была к нему несправедлива, а он вновь стоял напротив меня, напрочь замкнувшись и игнорируя мои извинения. Ривай скрестил руки на груди. «Именно за этим я и приехал», — произнес он, ничего больше не объясняя, но этого и не требовалось. «Может, вернемся в дом? Вряд ли Яниску проснется, если не будем шуметь». Из горла непроизвольно вырвался испуганный писк. Я вцепилась в руку Ривая так сильно, что оставила на ней бороздки царапин от ногтей. «Только не это. Я должна, просто обязана придумать, куда увести его, и придумать правдоподобную причину». Идея возникла сама собой и взволновала меня. Это было довольно лицемерно с моей стороны. Опасно, но так волнительно. Это был жуткий хрип вместо голоса. Я откашлялась и продолжила: «Я хочу пойти на то озеро. Помнишь его? Там мы с тобой». Я не смогла закончить и от чего-то залилась краской, словно это происходило со мной впервые, словно не было всех этих лет, и мы с ним только-только наладили отношения. Брови Ривая удивленно поползли вверх. Не было ни малейшего сомнения в том, что он понял, о чем именно я говорила. «Это было так давно. У нас нет ни одеял, ни еды, ничего». Передернув плечами, Ривай испытующе уставился на меня. Его глаза потемнели, окрасились в темные серые оттенки. «Плевать, переживем», — отрезала я и, воодушевившись тем, что сумела отвлечь его от Матея и дома, уверенно зашагала вперед. Некоторое время мы шли молча, осторожно продираясь через разросшиеся кустарники и следя за тем, чтобы не споткнуться о выступающие из-под земли корни деревьев. Правда, я пару раз чуть не полетела на землю, но была спасена от падения впившейся в локоть рукой капрала, крайне вовремя дергавшей меня на себя. «Ты тогда уехала, ничего не сказав», — внезапно нарушил тишину он. «Мне пришлось напрячь память, чтобы понять, о чем он». Воспоминания долго себя ждать не заставили. Я гулко сглотнула. Казалось, с той ночи, когда мы пытали Ральфа с Сейнсом, прошло как минимум несколько месяцев, а на самом деле это было лишь несколько дней назад. Слишком много событий произошло за этот преступно короткий период. И, к своему ужасу, я не могла вспомнить, как именно просила Ханджи оправдать меня перед Риваем. «Где ты была?» Будто почувствовав неладное, прочитав мои мысли, вкратчиво спросил Ривай. «У Эдгара». Пыталась предложить ему себя за информацию, которую вы позже сами выбили из плененных полицейских. Разумеется, я не могла сказать ему этого. Что же я тогда сказала Ханджи? Ханджи же передала, куда я направилась, нервно вздохнула я, выбираясь, наконец, на берег знакомого озера и немного расслабляясь. Водная гладь отражала в себе слабый свет сотен звезд. Убывающий полумесяц еще не успел добраться до неба над озером, чтобы спокойно соседствовать со звездами, его было еле видно сквозь кроны чернеющих на фоне неба деревьев. За моей спиной раздались приглушенные шаги, едва уловимый шелест травы и опавших листьев. На плечи легли жесткие ладони, затылка коснулось горячее дыхание. «Я забыл, напомни», — донесся до слуха еле слышный угрожающий шепот. Мороз прошелся по коже, и это никак не было связано с легким ветерком или близостью к холодной толще воды. «Проблемы с памятью», — пустила нервный смешок я. Руки на плечах сомкнулись сильнее. «Я не обязана оправдываться перед тобой», — грубо заметила я, машинально использовав самую идиотскую тактику «лучшая защита», нападение. «А тебе есть за что оправдываться?» — медленно спросил Ривай, и я поняла, что прокололась. «Я всего лишь спросил, куда ты направилась. Тебе есть что скрывать?» Мозг, наконец, включился, услужливо подсовывая мне переданную через Ханджи отмазку. Крайне не вовремя, надо сказать. Я нервно дернулась, и он, несомненно, почувствовал это. «Я же говорила Ханджи, что иду к Данхилю». Ривай склонился ниже, к моему уху и пустил короткий смешок. «Надо полагать, именно поэтому этот несчастный старик так отчаянно искал тебя в последние часы перед смертью». И это был удар под дых. Я сбросила его руки, отступая, развернулась лицом к нему, пылая от переполнявшего меня гнева. Он не имел права упрекать меня в этом, только не в этом. Я не могла знать, никак не могла предположить, что смогу косвенно стать причиной гибели одного из самых дорогих мне людей. «За это надо сказать спасибо твоему дражайшему Эрвину», — вспылила я, буквально выкрикивая каждое слово ему в безразличное, безэмоциональное лицо, на котором не дрогнул ни один мускул. И меня как никогда сильно бесило это его спокойствие. Это из-за него и его дурацких планов по смене власти Данхиль стал искать меня. Или ты не знал об этом? «Причем здесь Эрвин?» — холодно поинтересовался капрал, прищурившись. «Если ты о том, что Майерс решил погреть свои плохо слышащие уши, то в этом нет вины Эрвина». Договорить ему не дала оглушительно громкая оплеуха. Я просто не выдержала. Рука горела после пощечины. Я никому не позволю насмехаться над Данхилем, тем более, ему, тем более, так, заткнись, ты не смеешь, выплюнула я, запинаясь. Я была не в силах связать отдельные слова от переполнившего меня гнева. Меня просто трясло. «Не смей покрывать его, верный песик командора, всегда безукоризненно выполняющий все его приказы». На лицо Ривая легла мрачная тень, обветренные губы сжались в тонкую полоску, а левая щека покраснела. «Хочешь знать, где я была? Хорошо, я скажу тебе. Твой дражайший начальник решил, что может использовать меня в своих играх. Он попросил меня лечь под обожаемого тобой Эдгара Фрица, чтобы выпытать из него тайны королевской семьи». На лице Ривая не отразилось ни шока, ни негодования, ни каких-либо других эмоций, которые я ожидала увидеть. Оно не выражало ровным счетом ничего, и это выглядело еще более пугающим. Он прикрыл глаза, засунул руки в карманы. Ветер трепал его отросшую челку, она лезла в лицо, но он и не думал поправлять волосы. Я только сейчас обратила внимание, что одет капрал был в гражданское, не в форму. Тишину нарушил его тихий, едва слышный вопрос. «Ты выполнила его просьбу?» Можно было просто сказать «нет». Между нами было слишком много недомолвок. Мне не хотелось нагромождать еще большую ложь. «Почти», — коротко ответила я и, наткнувшись на испытующий взгляд, продолжила: он отказался, не захотел меня. Губы Ривая дрогнули в отвращении, вернее, Эдгар не захотел секса с любимой женщиной ради нужной мне информации. С любимой женщиной, переспросил Ривай, и я не смогла прочесть интонации, с которой был задан вопрос. Его голос звучал непривычно странно. Он вбил себе в голову, что влюблен, замялась я. Было немного дико говорить с Риваем о чувствах ко мне другого мужчины, ведь сам Капрал за столько лет о своих чувствах ни разу не говорил. Я не могла поступить иначе. Вы были в опасности, напали на полицейских и утащили пытать их, а эти ублюдки не раскалывались. Я должна была предпринять хоть что-нибудь. Ресницы Ривая затрепетали от едва сдерживаемого гнева. Он сделал шаг ко мне, вновь сокращая расстояние, но не касаясь меня. Не должна. Я говорил тебе сотню раз, ни во что не вмешивайся. Тебя это не касается. Ищи своего сына, живи спокойно. Беспечная, безмозглая дура. Так нравится лезть на рожон? Решила пойти в проститутки? Сколько тебе заплатить за секс? Деньгами или информацией? Я не спала с ним. Вскрикнула я, отталкивая его от себя. Слова резали слух, врезались внутрь, раня горькой правдивостью. Только потому, что у этого ублюдка остались крохи благородства. Повысил голос мужчина, хватая меня за руки и хорошенько встряхивая. Я опустила голову, сдерживая рвущиеся слезы. Хотела отвлечь Ривая от дома Матея и Ника, отвлекла. Молодец, только опустила себя в его глазах. Плечи содрогались от эмоций и сдерживаемых рыданий. Мне было стыдно перед ним. Всегда было стыдно. Всегда, везде был он. И мои глупые, опрометчивые решения. Вот только не надо рыдать, сказал Ривай, ослабляя хватку на моих локтях. Я все еще не смела поднять на него взгляд. В груди трепыхалось пламя. Пошли, я отведу тебя обратно. Если что-то могло отрезвить и успокоить меня практически моментально, то это было именно это. Я не могла позволить Риваю сейчас приблизиться к дому. Только не сейчас, Ник еще не лег спать, он может выскочить. Ривай может увидеть его. Постой, вскрикнула я, цепляясь за рукава его кофты и сминая их в дрожащих от перенапряжения пальцах. Ривай недоуменно свел брови, останавливаясь на полушаге. «Мне нужно возвращаться», — произнес он, внимательно разглядывая меня. «Тебе есть, что сказать. Мне казалось, что на сегодняшнюю ночь нам хватит откровений. Мне нечего было сказать. В голове было пусто. Эта звенящая пустота блокировала все связанные мысли, оставляя лишь всепоглощающий страх перед раскрытием самой главной моей тайны. Я должна была хоть что-нибудь предпринять. Задержать его здесь настолько долго, насколько возможно. И я предприняла неуверенный, скомканный шаг вперед. Мои руки обхватывают его голову, притягивая ближе к себе, а губы слепо, сумбурно ищут его губы. Он не ответил мне, замер на месте, застыл неподвижной статуей, позволяя нервно, скомканно целовать его обветренные губы. Я была вынуждена остановиться, продолжая едва-едва касаться его губ, согревая их своим дыханием. «Что ты делаешь?» — выдохнул Ривай, тем не менее, не пытаясь отстранить меня. Его чуть шершавые губы слегка царапали мои. «А на что это похоже?» — прошептала я, прижимаясь к нему всем телом и чувствуя себя при этом именно дешевой проституткой. «Ты сама решила, что между нами все кончено», — напомнил он, и мое сердце отбило рваную дробь. Его билось еще быстрее. Я чувствовала себя отвратно. Может, я пожалела, передумала, неуверенно выдавила я, все сильнее нервничая. Это была самая отвратительная ложь, которую мне только приходилось произносить. А хуже всего было наблюдать, как загорелись после этих слов его глаза, зажглись мягким, теплым светом, согревая. Мне было слишком тошно от самой себя. Я, начал он, но, кажется, так и не смог подобрать слов. Впервые на моей памяти. Мы же можем попытаться. Если ты хочешь, мой голос дрогнул от наплыва эмоций. Когда я найду его, буду жить у Матея. Мы могли бы попытаться. Я не могла сформулировать то, что хотела сказать, видеться иногда. Руки Ривая сомкнулись на моей талии, крепко-крепко прижимая меня к его телу. Мои дрожащие ладони сползли с его лица на плечи. Я, вновь запнулся он, я мог бы, если ты найдешь его, познакомиться с ним. Я не смогу дать тебе семью, которой ты заслуживаешь, не смогу стать. Я видела, как тяжело давались ему даже эти слова, хорошим отцом, но мог бы познакомиться, может, чему-то научить его. Ривай никогда прежде не был столь неуверен и полон сомнений. Мне было слишком больно видеть, как он переступает через себя, и я уткнулась ему в грудь, расплакавшись, так как была не в силах больше смотреть в его светящиеся каким-то непривычным, слишком мягким для него светом, сияющие глаза. Он сильнее прижал меня к себе, зарываясь носом в мои волосы и явно так и не поняв, чем именно были вызваны мои слезы. Ведь я знала, что всему этому никогда не бывать. Я приняла решение порвать все связи с разведкой, вычеркнуть их из жизни, чтобы обезопасить и себя, и Ника. Я знала, что Эрвин не оставит нас в покое, что не смогу переехать к Матию, заставив Ника расстаться с любимым дедом, воспитавшим его. Знала, что ни за что не смогу поступить так с Кенни, бросить его одного в пустом доме после того, как он привык жить с этим непослушным, нахватавшимся от него дурного ребенком. Даже если сам Кенни не признал бы этого, это было бы слишком жестоко по отношению к нему, и я никак не могла предложить Риваю заглядывать время от времени на чай к бросившему его, явно не стремящемуся к налаживанию связи с племянником дяди. Учитывая, что каждый из них занимал довольно высокий пост в противоборствующих организациях, все это было сумасшествию подобно. И я сама загнала себя в угол. Слезы полились с новой силой. Ривай потянул меня вниз, сел на землю, усаживая меня на своих коленях, так и не размыкая объятий. Он осторожно вплел пальцы в мои волосы, вынуждая поднять голову, посмотреть ему в глаза. На его губах застыла едва уловимая, спокойная улыбка. Не выдержав его взгляда, я прикрыла глаза, крепко зажмурилась, слепо ища его губы. Он ответил на поцелуй в этот раз, и я попыталась вложить в него все сожаления, что не могла высказать вслух. Его губы впитали в себя соль моих слез, мои распухли и кололи от этой проклятой соли. Руки перебежали от плеч по груди и напрягшемуся прессу к ширинке его штанов, спрятанной от глаз в складках моей сбившейся юбки. Ривай перехватил мои руки. «Здесь», — с трудом выдохнул он. Я знала, чувствовала, что он успел возбудиться, но еще контролировал себя, чтобы суметь остановиться. «Здесь и сейчас», — хрипло ответила я, прижимаясь влажными губами к его шее и оставляя на ней след от поцелуя. «Только здесь и сейчас, ведь я не могла сказать ему, что, возможно, вижу его в последний раз. Не могла сказать, что собираюсь вновь, как и много лет назад, спрятаться, скрыться, на этот раз, навсегда. И эта ночь была единственным, что я могла дать ему взамен за свое предательство». Он чуть сдвинулся, сел удобнее, помогая мне немного стянуть с него штаны с бельем. Я перекинула ногу через его бедра, садясь на них лицом к нему. Наши губы вновь встретились, и это было столь жадно, столь необходимо, что мы буквально сталкивались зубами, царапали друг другу десны, переплетались языками и никак не могли расслабиться или перестать терзать друг друга. Его руки быстро оказались под моей юбкой. Он хотел попросить меня приподняться, чтобы стащить с меня слишком лишнее сейчас белье, но я просто сдвинула его в сторону, пытаясь сесть как можно ближе, прижаться теснее, чтобы помочь ему поскорее войти в меня. Пальцы Ривая осторожно дотронулись до моей промежности, раздвигая складки, теребя клитор. Он нахмурился, и я виновато закусила губу. «Ты слишком сухая», — еще сильнее свел брови он, сжимая губы в тонкую полосу. Его потемневшие от желания глаза внимательно впились в мое вспыхнувшее лицо. «Ты не хочешь?» Я просто не знала, что на это сказать. Как объяснить ему, почему совершенно не возбуждена? «Я делаю это только ради тебя. Я хочу дать тебе хотя бы это. Хочу хоть как-то загладить вину за то, что обманываю тебя, брошу тебя». Сложно заставить себя изнемогать от желания, держа столь неподъемный груз вины на плечах. Не думая об этом, с трудом выдохнула я, приникая к его сжатым губам. «Прошу тебя, просто сделай это. Я хочу тебя. Хочу сейчас. Хочу так». Это было больно. Ривай явно был зол на меня. Я без труда читала злость в его глазах. Злость не за то, что не возбуждена, а за то, что не дала ему ни шанса как-то исправить это, не желала исправлять это. Он приставил горячую, влажную от смазки головку ко входу, но это никак не облегчило вторжение ни мне, ни ему. Смазки было явно недостаточно, я была слишком суха. Трение вызывало лишь спазмы боли, от которых я сжималась изнутри. Ривай же морщился, явно испытывая дискомфорт. Больно было не только мне, но и ему. Достав из меня и наполовину не вошедший член, он обильно смочил пальцы слюной и ох, вошел в меня ими, разминая, медленно разжигая пламя внутри меня. Я глухо застонала, и он поглотил мой стон, прижавшись к моему рту своим. Спустя время, почувствовав, что достаточно подготовил меня, Ривай вновь вошел в меня, крепко придерживая мои бедра, помогая медленно опускаться на него. Спустя пару толчков я ощутила приятное, тягучее ощущение заполненности им. Мне было слишком горячо, слишком волнительно, слишком знакомо. Сердце обливалось кровью, а разум полностью затуманило удовольствие. Я любила его, все еще любила, так сильно любила. «Я люблю тебя», с трудом выдохнула я, приподнимаясь и тут же опускаясь ниже, двигая бедрами навстречу ему. Руки обхватили его плечи, обвились вокруг его шеи, на которой собрались капельки пота, зарылись в черные, слегка повлажневшие волосы. «Очень люблю», — повторила я, зная, что должна замолчать, остановиться, пока не поздно, никогда не забывая об этом. Тщательно запираемые, отрицаемые, заржавевшие от долгих лет понимания непонимания чувства вырвались наружу, сводя меня с ума. Это был последний раз, когда я целовала его. Последняя ночь, когда я могла заниматься с ним любовью. Это был последний день, когда я видела его, и мне хотелось умереть в его руках. Ривай хрипло дышал, жадно целовал мои губы, лицо, руки. Он сцеловывал вновь покатившиеся по щекам слезы, глубоко, сильно толкаясь в меня. Ривай не сводил с меня горящих эмоциями глаз, и я читала в них благодарности, тщательно скрываемые отголоски счастья. Я не помню, видела ли я его когда-нибудь счастливым. Не сказать, чтобы сейчас в нем что-то сильно изменилось, но оно там было, в самой глубине отражающих душу глаз. Я потеряла счет времени, интуитивно зная, что прошло всего несколько минут, бесконечно долгих, растянувшихся на всю вселенную. Он никогда не был таким быстрым, как сегодня. Его зубы больно впились в мою ключицу, а тело задрожало от оргазма. Сама я не кончила, но меня это не волновало, ведь сегодня я хотела дать как можно больше ему. Я чуть привстала, осторожно садясь рядом с Риваем. Его семя потекло по внутренней стороне моих бедер, а внутри все сводило от неудовлетворенного желания. «Ты прости, у меня давно не было секса», — глухо выдохнул Ривай, пытаясь отдышаться. «Насколько давно?» — провокационно спросила я, помня, что мы расстались несколько месяцев назад. «Может быть, второй раунд?» — игриво прошептала я, кладя ладонь на его опавший, влажный член и мягко оглаживая его. За вторым раундом прошел и третий, а потом четвертый. Ривай хрипло смеялся, что я его заездила, и ворчал про свой возраст. Это была лучшая, хоть и самая горькая ночь в моей жизни. Мы вернулись к дому Матея ближе к рассвету. Медленно светало. Я с трудом передвигала ноги, сводящие легкими судорогами. Заездила я не только Ривая, но и саму себя. Он поддерживал меня за талию и помогал идти, и я была абсолютно счастлива и также сильно несчастна. Свою первоначальную цель отвлечь его от Ника я выполнила, но от этого было слишком горько и слишком гадко на душе. Радовало одно, они с Матеем точно должны были спать, а это значит, что я могу спокойно распрощаться с Риваем и беспрепятственно вернуться к сыну. Мы остановились на пороге. Я неловко переминалась с ноги на ногу, не зная, что сказать. Я мягко улыбнулась Риваю и коротко чмокнула его в губы. Он притянул меня к себе за талию, углубляя поцелуй. Внезапно прервавшись, Ривай насмешливо хмыкнул. «О, твой Яниску не спит». Я похолодела и отстранилась, выворачиваясь из его рук. Вопросительно, непонимающе уставилась на него, боясь услышать ответ на невысказанный вопрос, отчего он пришел к таким выводам. Занавеска, начал, было, Ривай, но тут же замолк на полуслове, так как за нашими спинами широко распахнулась входная дверь. Меня практически сбил с ног маленький вихрь, и я почувствовала, как сворачиваются в тугой узел внутренности от нахлынувшего страха. «Мама, мама, ты вернулась, куда ты ушла?» Полным возмущения голосом проорал Ник, теребя меня за юбку. «Мама», быстро переспросил Ривай, отступая, отходя от меня, пристально разглядывая представшего перед ним сына. Ник разглядывал его не менее пристально, внимательно всматривался в черты его лица, нахмурив свои маленькие бровки. Сонные глазки практически впились в такие же глаза напротив, и я боялась того вывода, что мог сделать мой сын. «Только не это, только не сейчас, кто он такой?» Все же спросил Ник, наконец, отрывая взгляд от незнакомого ему мужчины и переводя его на меня. «Почему ты не спишь?» — грубо спросила я, пытаясь подавить панику. «И где, черт бы его побрал, Мати?» Ник не успел мне ответить. Вместо него, опередив его, заговорил Ривай, переводя холодный взгляд со своего ребенка на меня. «Это он?» «Да, ты нашла его?» — слишком спокойно спросил он. Лицо его застыло каменной маской, скрывая все эмоции. Я нерешительно кивнула, не находя нужных слов. Ривай быстро анализировал новую информацию, приходя именно к тем выводам, в которых я так страшилась признаться. Ник молчал, словно проникнувшись атмосферой, лишь переводил недоуменные, непонимающие, полные любопытства глаза с меня на своего отца. Крайне не вовремя, слишком запоздало в коридор с шумом вывалился до этого явно спавший Мати, с ужасом глядя на открывшуюся ему картину. Спустя время Ривай медленно, безэмоционально начал. «Ты поэтому пыталась увести меня подальше от дома Яниску?» Я вздрогнула и поспешно кивнула, пряча глаза. Ривай глухо сглотнул, заскрипел зубами от едва сдерживаемого гнева. «Поэтому отдалась мне прошлой ночью, чтобы отвлечь от него», практически выплюнул он, и я покрепче прижала к себе ошарашенного, притихшего сына. «Ты готова пойти даже на это, лишь бы я не узнал о нем?» Не став дожидаться ответа, мужчина соскочил со ступеней, быстрым, размашистым шагом направившись к своему привязанному к изгороди коню. «Нет, постой!» — крикнула я, осторожно отодвигая от себя Николаса и бросаясь вслед за Ривоем. «Все не так, я не доверяю ни тебе, а разведке, Эрвин!» Как раз распутав вожжи, Ривай резко развернулся ко мне, и выражение его лица заставило меня прервать рвущееся с языка, слишком бесполезное сейчас оправдание. Опалив меня долгим, пронзительным, слишком холодным взглядом, он медленно заговорил, чеканя каждое слово. «Ты правда считаешь, что я бы пошел и выдал собственного сына и свою женщину Эрвину, позволил ему подставить вас под удар?» Его слова были ударом под дых, прямиком в солнечное сплетение. «Ведь я правда была уверена, ни секунды не сомневалась, что, боже, мне было нечего сказать на эти обвинения». Ривай сверлил меня неприязненным взглядом, и я чувствовала, как медленно разрушаюсь, рассыпаюсь на части. «Папа», — донесся до нас слабый, едва слышный голосок моего сына, нашего сына. «Ты, мой папа?» — нерешительно спросил Ник, делая заплетающиеся шаги вперед, жадно рассматривая застывшего рядом с черным конем мужчину. Ривай бросил на него короткий, внимательный, немного неуверенный взгляд, но, так ничего и не ответив, отвернулся от нас и ушел. Глава 55. Я впала в странное оцепенение, как-то разом перестав чувствовать и боль, и горечь, и что-либо еще. Ривай ушел, я потеряла его, на этот раз навсегда, и это был мой выбор. Я знала, чем могут обернуться мои решения. Сама решила порвать все связи с разведотрядом, и Ривай был в этом не виноват, просто все стало слишком сложным. Что бы он ни думал, я знала, что он ни за что не причинит намеренный вред ни мне, ни своему ребенку, как бы к нему ни относился. Но также слишком хорошо понимала, что Эрвин не будет столь великодушен. Рассказав о Нике, нельзя было утаить ни того, с кем Ник жил последние годы, ни того, кто именно помог мне тогда спастись от полицейских. Кенни был капитаном особого отряда королевской полиции, и Эрвин не постеснялся бы втянуть его в свои интриги и использовать Ника. Мне не хотелось проверять, насколько сильна любовь Кенни к внуку, перевесит ли она его ценности, планы, стремления и службу королю. Мати не переставал извиняться, но я не держала на него зла. Он был слишком вымотан, очень устал. Уложив Ника спать, Мати сам не сумел дождаться меня и вздремнул. Не его вина, что мой сын слишком боялся вновь потерять меня и, дождавшись, пока Мати прикорнет, всю ночь караулил моего возвращения у окна на кухне. Мати извинялся даже когда я прощалась с ним, и я просто крепко обняла его и пообещала, что произошедшее никак не скажется на моем отношении к нему. Мати дал мне свою лошадь, и, посадив ей на спину своего сына, я с трудом залезла в седло позади него сама. Пора было возвращаться домой. Теперь у меня было место, которое я могла назвать домом. Ник так и не произнес ни слова. Вернее, он болтал с Матеем, грубо шутил по поводу его разбитого вида и непрекращающегося потока извинений, нетерпеливо ерзал, выспрашивая у меня, как скоро мы вернемся к деду, но так и не сказал мне ни слова о своем отце. Я не знала, что будет правильнее, поговорить с ним об этом или лучше не трогать эту тему, чтобы ненароком не испортить все еще сильнее. В итоге я решила дождаться, когда Ник сам решит задать интересующие его вопросы, а до тех пор избегать разговоров о его первой встрече с отцом. Обратный путь занял много времени. Я ехала медленно, боясь, что лошадь может погнать и сбросить нас с сыном. Также приходилось несколько раз останавливаться, когда Нику хотелось попить, потом приспичило в туалет. Он быстро проголодался, и мы отобедали в каком-то дешевеньком, но уютном трактире в маленькой деревушке. Со всеми этими остановками мы достигли дома Кенни лишь ближе к вечеру, когда уже медленно начало темнеть. Кенни встретил меня не особо радушно, и это было мягко сказано. Он сидел на крыльце своего дома, натачивая ножи. Стоило нам спешиться, как Ник тут же бросился ему в объятия, громко выпаливая: «Деда, я так соскучился, и мне стало стыдно, что я увезла сына от любимого дедушки на столь долгий для ребенка срок. Он слишком привык быть рядом с Кенни, подобная разлука должна была казаться ему бесконечно долгой. А ты скучал?» — с любопытством спросил Ник, поудобнее устраиваясь на коленях у Кенни. Тот не сводил с меня злобно прищуренных глаз. «Ты что, девчонка, скучать из-за пары паршивых деньков?» — ухмыльнулся Кенни, подбрасывая Ника на коленях. Тот заливисто расхохотался и умудрился при этом обиженно насупиться. «Шучу я, малец. Конечно, я соскучился. Никто не доставал меня утром и не прыгал по моей постели, как блоха, нагло будя меня после долгой, бессонной ночи. Ты мог воспользоваться нашим отсутствием и привести себе тёлку», — выдал Ник, озорно сверкая зубами, и я задохнулась от возмущения, а Кен не только расхохотался. «И как я не подумал, в следующий раз так и сделаю. Где вы были? Рассказывай, что ты видел, паршивец». Я отмерла и смогла выдавить: «Ник, малыш, тебе рано знать о тёлках и таких вещах», — я бросила на Кенни гневный взгляд. «Чему этот старый козел еще научил моего сына? Черт возьми, дети не должны знать о сексе в 6 неполных лет. Кенни бросил на меня еще один недовольный взгляд, обещая мне долгий, явно неприятный разговор, а Николас сделал вид, что не слышит меня, и начал вдохновенно рассказывать своему обожаемому дедушке. «О, мы были в какой-то мелкой деревне. Там у мамы живет друг, его зовут Мати, и он безрукий. Прикинь, у него нет одной руки, и он сказал, что эта мама отрезала ее ему». Восторженно преподнес он. Лицо Кенни медленно вытянулось от удивления. «Она отрезала руку? Ты уверен?» — переспросил он, уважительно оценивающе осматривая меня с ног до головы. Я раздраженно закатила глаза. «Да, отрубила. И пообещала еще ему что-нибудь отрезать, если он будет плохо себя вести», — продолжил заливаться соловьем Ник. Я мысленно прокляла Матея 10 раз. «Мама тоже крутая, как все Аккерманы», — гордо выдал сын. Я не знала, радоваться мне или плакать. Театр абсурда какой-то. В моей голове дети не кричали от восторга из-за того, что мать может отрезать кому-то лишнюю часть тела. А вообще этот Мати мне понравился. Он веселый. «Понравился, говоришь?» — хмыкнул Аккерман. «Что еще ты видел?» Веселье Ника как рукой сняло. Он как-то съежился, покрепче, доверительно прижимаясь к плечу озадаченного деда, и угрюмо вздохнул. «Ник», — позвал Кенни, впиваясь в меня подозрительным взглядом, — «будто мне самой было так легко, черт возьми». Я потупилась, уставилась себе под ноги, чувствуя вину и перед сыном, и перед Кенни. Ник спрыгнул с колен Кенни и, неуверенно потерев затылок, брякнул: «Я устал и хочу в туалет». «Ник, что?» — раздраженно выкрикнул ему в удаляющуюся спину Кенни, но Ник лишь отмахнулся и юркнул за дверь. Я осталась наедине с гневно пышущим мужчиной. Он медленно развернулся ко мне, и я поежилась от выражения его лица, явно не сулившего мне ничего хорошего. «Итак», — как-то чересчур спокойно начал Кенни, — «ты ничего не хочешь рассказать мне? Какого хуя я прихожу домой, а вас нет? Тебе последние мозги чем выбило из тупой башки?» Я велел не высовываться. Я не могла бросить Матея. Он лишился Данхиля, был полностью опустошен и мог натворить дел, влезть, куда не следует. Жарко воскликнула я, понимая, что все это слабые оправдания. Кенни, видимо, думал так же. Оглянувшись на дом, он вскочил и, грубо схватив меня за локоть, потащил за собой в конюшню. Толкнув меня к низкому заборчику, в который я больно врезалась поясницей, Кенни злобно прошипел: «Как ты посмела увести его? Подвергать опасности моего внука? У меня не было выхода». «Заткнись», — гаркнул он, встряхивая меня за плечи. «Не было выхода», — издевательским тоном передразнил он меня, — «заливать будешь кому-нибудь другому. Я не позволю тебе подвергать его опасности». «Что там случилось?» Я потупилась, опустила взгляд, смотря себе под ноги. Кенни еще сильнее встряхнул меня. «Говори, что? Что там случилось?» Молчать не было смысла, он бы все равно узнал рано или поздно. Я глухо выдохнула. Он встретил Ривая. Кенни зло выругался сквозь зубы. Он понял, что это его папаша. Я смогла лишь кивнуть, все еще боясь поднять взгляд. «Блядь, знал же, что ты дура», — взбесился Кенни, отталкивая меня и со всей силы пиная стоящее рядом с ним ведро. «Безмозглая, тупая дура. Ты сказала ему обо мне, «Что ты ему сказала? Отвечай!» «Ничего!» — выкрикнула я, обхватывая себя руками, зажимаясь. «Ничего!» — тише повторила я. Кен не прожигал меня недоверчивым взглядом. Он ничего не спрашивал. Я увела его, как только он пришел. Отвлекла, отговорилась с Матеем, чтобы не пускать в дом. Он был уверен, что я еще не нашла Ника и... Ник не спал, когда мы вернулись. Выбежал. Ривай все понял. Он даже слушать меня не стал, просто ушел. Осознание всего произошедшего навалилось на плечи тяжким, неподъемным грузом. Я закрыла лицо ладонями, сдерживая горькие слезы. Терять его было больно. Неописуемо, непередаваемо больно. Кен не молчал. Я порвала все связи с разведкой. Я не уйду больше отсюда, никогда больше не увижусь с ними. Я выбрала сына. Я хочу растить Ника и забыть про все интриги Эрвина и ваши разборки. Тогда в чем проблема? Недоуменно спросил Кенни. Он явно не понимал ни моего состояния, ни причины моих слез. Я потеряла его. Я навсегда потеряла Ривая. Горько всхлипнула я. Кенни пораженно выдохнул. Он не простит меня. Я настолько не верю в него, что попыталась скрыть нашего сына. Он никогда не простит мне этого. Какое тебе дело? Недовольно выплюнул капитан. Бесчувственный чурбан. Ты же сама сказала, что рвешь с разведкой, непонимающе нахмурился он. Я не смогла сдержать нервного смешка. Он и правда не понимал. Потому что я люблю его. Очень сильно люблю. Я посмотрела ему в глаза, не зная, что именно хочу найти в них. Признание зависло между нами, ложась странным, неподъемным, оглушающим грузом. Кенни сплюнул под ноги, презрительно скривился, и все еще не понимал. «Эту трущобную крысу, любишь?» Издевательски, но больше недоуменно пропел он. «Не могла найти кого получше, если бы не это, не было бы Ника», — огрызнулась я. «Мне-то хоть не заливай», — отмахнулся Кенни, неприятно скались. «Если бы этот крысеныш сдержал свой член в штанах и не трахнул тебя, между прочим, насильно, не было бы Ника, это была жестокая правда, от которой некуда было скрыться. Не было там любви, он не от большой любви родился. Я люблю своего сына», — гневно выпалила я. Кенни обидно расхохотался. Он так сильно трясся от смеха, согнулся практически пополам, хлопая себя ладонями по коленям, что его шляпа слетела на землю, поднимая столб пыли. «Не смеши меня, это к делу не относится. И давно ты полыхаешь от больших и светлых чувств к своему же насильнику? Я же говорила тебе, что мы с ним были вместе». Зло прошипела я. «Черт бы побрал этого старого козла. Хватит строить вид, что для тебя это откровение». «Откровение, конечно, да еще какое», — насмешливо протянул мужчина, поднимая и отряхивая шляпу. «Я не знал, что все так серьезно. Нет, правда, любишь его, а он тебя?» — с жадным интересом спросил он. «Хватит», — закричала я, обхватывая себя руками, сползая на землю и тяжело опираясь спиной на кривой забор. Веселье Кенни как рукой сдуло. Он нахмурился, озабоченно разглядывая меня. Мне хотелось просто придушить его. Сил не осталось. Все это выжило меня, как долбанный апельсин для фреша. Кенни внезапно устало вздохнул. «Пошли, выпьем чего-нибудь. Только заткнись и не ной», — развела тут сопли. Справиться со стрессом оказалось не так легко, как я рассчитывала. Практически всю ночь мы с Кенни методично напивались, и он выслушивал мои пьяные излияния о любви к своему племянничку. Под конец Кенни едва ли не выл и молил пощадить его нежный разум и уши, а я, забыв на время о Ривае, смеялась над ним и выспрашивала у него о его личной жизни. У Кенни было много любовниц, но ни к одной он не испытывал ровным счетом никаких чувств. На мой вопрос Траутон недоуменно нахмурился и выдал, что она, его подчиненная, даже не любовница, не то, что что-то большее, и велел прекратить нести романтический бред. Мне вмиг стало жаль эту красивую, эффектную блондинку. Под конец ночи мы с Кенни практически в обнимку валялись на диване и распевали похабные песенки. Вернее, он распевал, а я пьяно хихикала, чувствуя себя как никогда довольной и спокойной. С ним и впрямь было спокойно, даже несмотря на его грубый, мерзкий характер. В чувство меня привел выползший из своей комнаты Ник. «Вы планируете закругляться? Я спать хочу», между прочим, жалобно заныл он, но, заметив, в каком положении мы находимся, быстро прикрыл глаза ладонями и завыл. «Нет, мои глаза, только не говорите, что будете делать мне братика. Деда, ты же старый, мам». Я вскочила с дивана, моментально трезвея. «О, боги, я совсем забыла о том, что за стенкой спит мой сын. Что он теперь подумает? Я ужасная мать. Ник, малыш, я не собираюсь мы с Кенни не. Боже, я схватилась за волосы. Ник робко посмотрел на меня, оценивая, насколько можно верить моим словам. Не волнуйся, прости нас, мы просто выпили. Это был тяжелый день, я смешалась, сильно устыдившись примером, который показала своему ребенку, и выдохнула: иди спать, малыш, обещаю, мы больше не будем шуметь. Деда, вопросительно посмотрел на него Ник, ища подтверждений моим словам. Не забивай голову ерундой, вяло махнул рукой Кенни, даже не думая поднимать свою задницу с дивана. Твоя мамаша мне по боку, мы не любовники. Я вспыхнула и хотела одернуть его, чтобы следил за тем, что говорит, но Ник лишь облегченно выдохнул, хватаясь за сердце. Хорошо, не думаю, что смог бы пережить это, весело сказал он и, поморщившись, добавил: от вас несет, как от винных бочек. Мам, поспи, пожалуйста, сегодня не со мной, я задохнусь. И, не дав мне шанса опомниться или что-то ответить, быстро юркнул обратно к себе за дверь. Не сдержавшись, я пнула ногу Кенни. Он гневно зашипел и бросил в меня стакан, но промахнулся. Говорить с ним, когда он в таком ужратом состоянии, было бессмысленно. У меня у самой от выпитого и от пережитого шока после слов Ника сильно разболелась голова. «Спишь сегодня на диване, я займу твою комнату», — выдала я и, не став дожидаться ответа, поднялась вверх по лестнице на второй этаж. Сон пришел сразу же, стоило голове коснуться подушки. Я была уверена, что просплю как минимум до обеда, но почему-то проснулась практически с рассветом. Голова раскалывалась от похмелья. Умывшись, я с трудом спустилась на первый этаж и решила соорудить что-нибудь на завтрак. Ника нужно было чем-нибудь накормить, а еще поговорить с ним о том, что вчера произошло между мной и Кенни. Не хотелось бы, чтобы у него остались сомнения относительно сцены, которую он вчера застал. Проходя мимо дивана, на котором вытянулся во весь рост храпящий Эккерман, я мстительно пнула его по свисающим с подлокотника, не помещающимся на сиденье ногам и, удовлетворившись его осоловелым, шокированным взглядом и тем, как смешно он подскочил на месте, зашла на кухню.